Глава 9. От некроманта я летела в свою комнату со всех ног. Куда хозяин, туда и его тень. А иллюзий у меня имелось всего 4. На самом деле 5. Но не думаю, что Дэй согласился бы стать на время молодой знатной девушкой на выданье. Да и не вписывалась она в мой спектакль. Пришлось пожертвовать последней пустышкой и в ускоренном порядке делать новый артефакт. Мускулистого великана с кожей цвета шоколада и тупым выражением лица. Вылитый пират. Но каким еще может быть охранник у капитана из чужеземья? Роль того самого капитана, разумеется, досталась некроманту. Властность и уверенность в себе. Самое то для человека, бросающего вызов стихиям. Раз уж вместо големов мне достались люди, следовало этим воспользоваться. Осталось поговорить с Лией. Простая человеческая просьба мне казалась более эффективной, чем хозяйский приказ. Как ни странно, девушка, даже толком не дослушав, чего я от нее хочу, с воодушевлением согласилась. «Я в деле», — заверила она. «Кто еще поддержит раба, если не такой же невольник, как он сам? А ты в своем праве. Это же надо было додуматься выкрасть каплю души, приготовленную для спасения жизни, и расплатиться ею за игровые долги». Девушка была в курсе моего прошлого. Вернув память и немного придя в себя, я вкратце рассказала рабам свою историю. Буквально несколько фраз, без эмоций и жалости к себе. Однако их хватило, чтобы шокировать впечатлительных Гаю и Лию. Олег отреагировал совсем уж странно. Пошел в сад и дубасил там около получаса ствол засохшей сливы. Вернувшись, он ни слова не сказал и спокойно сел завтракать. «Что мне нужно сделать?» Глаза Лии горели азартом, и я поняла, у меня все получится. Иного и быть не могло с такими-то вдохновенными помощниками. Следующей ночью, дождавшись появления на небосклоне желтобокой луны, наша небольшая компания из 5 человек вышла за ворота и направилась вниз по склону. Мы не скрывались, если не считать привычных масок, хабов и плащей. Шли по дороге, однако особо не разговаривали. Не из осторожности, просто, кажется, мое волнение передалось и остальным. «Ты уверена?» В который раз спросил меня Лех, то дергая полы своей рубахи, то поскабливая ногтями кончик носа. «Да, уверена она, уверена», ответила за меня Лия. «Преступник должен быть наказан, как же иначе? Если жизнь не торопится, то мы и поможем, и сами добьемся справедливости. Правда, Вия?» Я кивнула и натянуто улыбнулась, пытаясь справиться с собственным волнением. «Да я не о том», — не унимался Лех. «Все ли удастся?» «Конечно, Вия умная и все просчитала», — заверила его Лия. Да и бросил на нас беглый взгляд и закатил глаза, выдавая паршивое настроение телохранителя. Как я и предполагала, он последовал за хозяином, хоть явно не одобрял участие некроманта в моей мошеннической затее. Тень не сомневался, что я нагло соблазнивал мага в корыстных целях, прыгая каждую ночь в одинокую мужскую постель. Впрочем, так оно почти и было, за исключением соблазна. В постель некроманта я прыгал без искушения, даря мужчине спокойный сон, а значит и быстрое выздоровление. Вполне равноценная сделка, как я считала. Я невольно посмотрела на черную фигуру, идущую чуть впереди всех нас. Некромант, единственный из нашей компании, олицетворял безмятежность и невозмутимость, будто вышел на прогулку или увеселительное мероприятие. Вчера, когда он непререкаемо обозначил свою кандидатуру в качестве недостающего помощника, я недоверчиво уточнила. «Вы не передумаете?» На самом деле хотела спросить, с чего бы? Но некромант меня и так понял. «Нужно же и мне когда-нибудь развлекаться», — ответил он, а я ошеломленно захлопала глазами. На месть своим обидчикам я почему-то не смотрела под таким углом. «Действительно. А что я теряю? Деньги? После нескольких походов в дом и развлечений они для меня не проблема. Но не выйдет моя проделка, придумай другую». Я вздохнула и выдохнула. Кажется, напряжение ненадолго отступило. Мой план легко изменить в любой момент. Он не экзамен, а раздача долгов. Всего лишь. Я вздернула подбородок и почувствовала себя увереннее. Мы спустились по дороге и прошли по непривычно пустому и темному базару. Улочки с лавками тускло освещались редкими фонарями. Тишину разрывало редкое уханье совы. Жутковато. Если бы не присутствие мужчин, я бы уже давно рванула в припрыжку. А так вышагивала с достоинством, подражая бесстрастному некроманту. «Не побоишься остаться одна?» – прошептала я на ухо Лии, подцепив ее под локоток. «Нет, конечно, я же не на улице буду. Да и кто позарится на ветхого старика?» – хихикнула она. Кажется, кого-то ситуация здорово забавляла. Мы подошли к аптекарским складам, и я достала крупный ключ. Замок оказался заботливо смазан и даже ни разу не скрипнул, пока я его открывала. «Я помню, нажать на этот камень медальона», — поторопилась заверить Илья, заметив, что я собираюсь повторить ей все, что уже не раз проговорила дома. «Не переживай, я буду внимательна и осторожна». «Спасибо». «За что благодаришь? Это же так весело!» «Еще одна». Я покосилась на Леха. Тот тоже не выглядел удрученным. Скорее взволнованным в ожидании предстоящих приключений. Похоже, только доедулся, переживая за некроманта больше, чем любящая бабушка за внука-сорванца. Выходит, я никого не принуждала идти на не совсем законное дело. Каждый сделал свой выбор сам, по собственному желанию. Это радовало. Попрощавшись с Лией до утра, оставшейся компанией мы отправились в порт. «И сами нашли бы склад, не маленькие», – ворчал Дэй, не забывая настороженно посматривать по сторонам, как если бы за каждым кустом или зданием поджидала засада. Но местные преступники либо проходили по другим дорогам, либо понимали весь риск нападения на нашу многочисленную компанию. Кроме гуляющей под хмельком молодежи и старика, куда-то толкающего свою тележку, мы никого больше не встретили. Порт, в отличие от базара, был освещен на порядок лучше. Оно и понятно, жизнь здесь кипела даже ночью. Что-то грузили, чинили, приходили и отходили суда. Дойдя до нужного склада, я вручила Дэю ключ и раздала мужчинам их артефакты. В том числе и Леху. Нам с ним предстояло отправиться в дом развлечений. «Переоденься», — попросил я парня. И, отойдя в глубокую тень, активировал на себе иллюзию Селивана. Когда вышел на освещенный участок, то услышал удивленный свист. Да и внимательно осматривал меня с головы до ног и явно не мог поверить своим глазам. «Это я, господин телохранитель», — мужским голосом подтвердила я. И вежливо, но с достоинством кивнула, как это сделал бы молодой человек из благородной семьи, завидев незнакомого. Да и от неожиданности попятился. Сменивший облик Лех самодовольной улыбкой встал за моей спиной, дополнив охранником мой образ ночного прожигателя жизни. «Это нечто», — наконец признал Дэй, задумчиво скребя щетину на подбородке. Как оценил наш вид некромант, я не смогла понять. Маг привычно не выдал ни единой эмоции. «А я какой?» Телохранитель активировал свой артефакт. В отличие от Леха, уже не раз пользовавшегося иллюзией, и Лии, испытавшей мою магию заранее, некроманты Дэй свои вторые ипостаси не видели. Телохранитель нажал на камень в центре подвески и тут же вырос вдвое. Экзотическая одежда, гора шоколадных мышц и злобный взгляд с отсутствием даже зачатков ума. Как же здорово, что Дэй сам себя не может видеть. Некромант закашлялся, а Лех задохнулся от восторга. «А мне ты почему такую внешность не сделала?» — накинулся паренек на меня, когда обрел наконец дар речи. «Представляешь, сколько желающих помериться силами нашлось бы среди скучающей прислуги, дожидающейся своих хозяев у дома развлечений?» отбился бы», – прыснула я. «Вот уж не думала, что Леху настолько понравится образ недалекого амбала». «Ну да», – понурился парень. «Ты права». «Не расстраивайся. Ты при желании можешь и сам накачать подобную мускулатуру. Реальную. И опустошенный артефакт не отнимет ее у тебя». «Думаешь?» Лех задумчиво потер затылок. «Ладно, мы пойдем». Решила я, что нет смысла и дальше терять время. Пора заняться делом. «Стой!» – скомандовал мне некромант. «Дэй, экипаж». Телохранитель бросил на меня неприязненный взгляд и метнулся к сияющей огнями таверне. Даже издали слышались пьяные крики и смех, рвущиеся из ее распахнутых дверей и окон. «Мы и сами могли бы», – пробормотала я, не понимая, зачем нужно было лишний раз утруждать и злить Дэя. «Не тот контингент, чтобы молодому человеку разгуливать среди ночи». Некромант бросил выразительный взгляд на вывалившихся из таверни мужланов, от души дубасящих друг друга и попутно изрыгая мат. «Поняла», — согласилась я с аргументом мага. Минут пять спустя к нам подъехал экипаж, из которого выпрыгнул Дэй. «Господин, прошу», — процедил он, явно намекая на то, что за каждое вежливое слово в мою сторону он взыщет с меня дома. «Благодарю», – небрежно бросила я и подошла к экипажу. Дэю, как стоящему ближе всего, пришлось развернуть для меня ступеньки. Мне не требовалось смотреть на телохранителя и без того чувствовала, как он сверлит меня с взбешенным взглядом. Рядом со мной устроился Лех и стукнул в перегородку, подавая знак возничему отправляться. Операция «Месть» началась. «Селиван!» – заорал на весь дом развлечений Горовата. Стоило мне перешагнуть порог заведения. Я нашла глазами мужчину и приветственно махнула рукой, показывая, что заметила его и скоро подойду. Не спеша сделала закат с подскочившей ко мне девушки. По пути поздоровалась с приятелями, которых приобрел Селиван, демонстрируя как умение побеждать, так и щедрость в угощении проигравших. Потрепала по ягодичкам танцовщицу, перегородившую мне проход своими прелестями. И Горовато не выдержал. «Где ты пропадал в последние дни? Что-то случилось? У тебя все хорошо?» Принялся расспрашивать он, проталкиваясь через толпу игроков, собравшихся возле того или иного столика. «Все нормально, приболел просто». Откликнулась я, идя навстречу, но не особо торопясь. Наконец Горовато добрался-таки до меня и сгробастал в объятия. Я торопела, так как не ожидала настолько бурного выражения радости по поводу нашей встречи. Только бы не заметил иллюзию, только бы не заметил. Но переживала я зря. Горовато успел расслабиться в компании горячительных напитков. И в своем счастье от моего появления не обращал внимания ни на какие мелочи, вроде несоответствия видимого роста Селивана и ощущаемого. «Друг, ты же собираешься сегодня играть?» С затаенной надеждой спросил он у меня после первого обмена новостями и любезностями. «Играть?» Деловито удивилась я, наблюдая, как скисает физиономия бывшего диверя. «Брат, да я собираюсь сегодня оторваться на полную катушку». И это была правда. Даже самый способный телепат не смог бы уличить в моем голосе хотя бы каплю фальши. За каких-то два часа я успела пополнить свои денежные запасы на пару златников и горсть серебрушек. Горовато хвостиком ходил за мной из одного зала в другой, но к игре не присоединялся, ожидая, когда я сяду за карточный стол. И не зря. Серебрушки за четверть часа перекочевали все до одной в его кошелек. И это не считая денег наших партнеров за игрой. Горовато радостно потирал ладони. Глаза его горели азартом, а щеки раскраснелись от переизбытка веселящего зелья. Я не собиралась слишком рано уходить из дома развлечений, но в мои планы не входил совершенно пьяный Горовато. «Господа, с вами весело. Однако у меня сегодня есть еще кое-какие дела, поэтому я вынуждена откланяться». Извинилась я за свой предстоящий уход. «Селиван, как же так? Ты не можешь сейчас уйти. Мы только разогрелись для настоящей игры». Ожидаемо воспротивился Горовата. «Мне правда нужно покинуть ее увлекательное заведение?» Дурашливо ответила я, виновато улыбаясь. «Прошу прощения». «Друг, не бросай меня. Еще одну партию, прошу. Веселье только началось». Перешел на просительный тон Горовата. «Не могу». Я встала и кивнула игрокам за столом. Махнула рукой, проходя мимо других столиков. Ласково коснулась кончика носа одной из девушек, что прильнула ко мне в отчаянной попытке соблазнить и подзаработать чуть больше, чем на танцах. Горовата нагнал меня, когда я была почти у самых дверей. «Друг, что за дела?» Его голос стал капризным и напомнил мне обиженного ребенка. «Я так тебя ждал, столько дней места себе не находил, а ты не успел прийти, как исчезаешь. Неужели настолько проигрался? Так я могу дать тебе в долг». Правда, порыв щедрости оказался с малым сроком годности, и Горовато поспешил добавить. «Немного». «Не стоит». Успокоила я его, положив мужчине ладонь на плечо. «Этой ночью я утрою свой капитал». «Ты все-таки останешься?» «Нет». «Тогда что?» Я осмотрела, чтобы убедиться в отсутствии лишних ушей. «Помнишь, я говорил про свои заработки?» «Ну?» До Горовата все еще не доходили мои намеки. «Это один из них». В задурманенном крепкими напитками мозге бывшего деверя пошла работа. «Да ну?» Наконец выдал он. «Хочешь пойти со мной?» «А то!» Ни на секунду не задумался Горовата. «Тогда идем, брат». Я подхватила мужчину под локоть и вывела из дома развлечений. Прохладный соленый ветерок с моря тут же принялся играть с полами наших халатов. «Не жарко», — сделал вывод Горовата и поежился. «Это в доме развлечений душно, а на улице нормально», — возразила я. «Сейчас пройдемся и согреемся». «Разве мы не возьмем экипаж?» – удивился Горовата. «Ну уж нет. Для моих планов Горовата требовался максимально трезвым. Если прогуляться пешком до аптечных складов, хмель должен выйти». «Какие глупости! Тут недалеко. Зачем нам тратить деньги, когда такая прекрасная погода?» На одном духу выпалила я и потянула бывшего деверя за собой вниз по улице. Прочь от расписных ворот, из-за которых лилась музыка и слышались голоса развлекающихся мужчин. «Да, деньги тратить не стоит», — пьяненько хихикнул Горовато, а потом обиженно добавил. «Ты себе представить не можешь, друг, как сильно я проигрался, пока тебя не было. Ты мой счастливый талисман». «В таком случае», — поддакнул я, — «не будем расставаться, брат, никогда. Пусть нам всегда сопутствует удача». «Отличный тост, выпьем!» – заорал Горовато и принялся озираться в поисках веселящего зелья. «Не сейчас», – одернул я его. «Сначала наше дело. И не кричи, пожалуйста. Ночь все-таки». «С чего бы?» – еще громче загласил он. «Из-за спящих? Кто они такие, чтобы я молчал ради них? Я Горовато! Плевал я на спящих!» «Ты-то, может, и плевал. А вот я привлекать к нам внимание сейчас совсем не хотел бы. Дело сначала, брат мой. Дело и деньги». «Точно, деньги», — проникся таинственностью бывший деверь. Деньги всегда имели на Горовато магическое воздействие. Мужчина, наконец, утихомирился. И даже зашагал более ровной и твердой походкой.